нашли поросенка. Клянусь вам лондонским туманом, клянусь английским я бараном, что повстречал недавно свинок совсем без шляпок и ботинок. Жила-была на свете свинья, и было у нее трое поросят. Сама свинья уже не могла их прокормить, поэтому послала искать поросят счастья по белому свету. Вот идет первый поросенок по полю, смотрит, идет человек, несет охапку соломы. Поросенок говорит человеку: «Человек, человек, дай мне соломы, я построю из нее себе домик». Человек дал поросенку соломы, тот построил домик. Проходил мимо волк, увидел дом поросенка и ну стучать. Поросенок испугался, спрашивает: «Кто там?» «Это я, серый волк, впусти меня!» Пуще прежнего перепугался поросенок и отвечает: «Ни за что не пущу тебя, клянусь моей бородой бородищей!» «Не пустишь? Ну тогда держись, глупый поросенок!» — зарычал волк. «Сейчас я как дуну, как плюну, весь твой домишко размечу в пух и клочья!» Поднатужился волк, дунул, плюнул, весь соломенный домик и разлетелся в клочья. А волк прыгнул на поросенка и одним махом проглотил. Второй поросенок шел по лесу, шел, вдруг видит, идет человек навстречу, несет вязанку хвороста. Поросенок говорит: «Человек, человек, дай мне хвороста, я построю себе домик». Человек дал поросенку хвороста, тот и построил себе домишко. Увидал домишко волк, принялся стучать. Да так громко, что весь дом затрясся. Поросенок подошел к двери и спрашивает: «Кто стучится?» «Это я, серый волк, впусти-ка меня!» Перепугался поросенок и говорит: «Ни за что не пущу тебя, клянусь моей бородой бородищей!» «Ну вот еще! Тогда держись, — говорит волк, — сейчас я дуну, да как плюну, весь твой дом развалится!» Поднатужился волк, дунул, плюнул, весь домик из хвороста развалился. А волк прыгнул на второго поросенка и проглотил его. Третий поросенок шел, шел по дороге, вдруг видит, едет человек на телеге, везет кирпичи. Поросенок говорит: «Человек, человек, дай мне кирпичей, я построю из них себе домик». Человек дал поросенку кирпичей, тот построил из них дом. Долго ли, коротко ли, бежит мимо волк. Увидел дом поросенка и принялся изо всех сил стучать в дверь. «Кто там?» — спрашивает поросенок. «Это я, серый волк, а ну-ка впусти меня!» «Ни за что не пущу тебя, клянусь моей бородой бородищей!» «Ах так, ну держись!» — говорит волк. «Сейчас я как дуну, да как плюну, весь твой дом разнесу!» Только вот как ни тужился волк, как ни дул, ничего не смог сделать с кирпичным домиком. Устал волк, понял, что не добраться ему так легко до поросенка, и говорит: «Слушай, поросенок, я знаю, где растет самая сладкая репа». «Где?» — спрашивает поросенок из-за двери. «Да тут, неподалеку, на ферме. Завтра встань пораньше, я за тобой в 6 часов зайду. Пойдем, нарвем с тобой репы». На то мы порешили. Волк ушел, а поросенок с утра встал на час раньше, побежал на фермерский огород и накопал себе много репы. В 6 часов приходит волк и стучит в дверь. «Ты встал ли, поросенок?» «Давно уже», — отвечает поросенок. «Я уж и за репой сходил, полный мешок набрал». «Ну ладно», — говорит волк. «А еще я знаю, где растет яблоня с отличными яблоками». «Где?» «В саду, за речкой. Завтра встань пораньше, я за тобой в 5 часов зайду, сходим за яблоками». Только уж ты меня больше не обманывай». На том и порешили. Волк пошел домой, а поросенок снова с утра встал на час раньше. Побежал за реку в яблоневый сад и, ну, собирать сладкие яблоки. Да вот только задержался. Наконец стал поросенок слезать дерево, смотрит — волк. Испугался поросенок, влез повыше, а волк подходит и говорит: «Ох и хитрый ты, поросенок! Опять без меня решил поживиться. Ну, и как яблочки?» «Давай я брошу тебе одно, сам и попробуешь», — ответил поросенок и кинул яблоко, только не в лапы волку, а далеко в сторону. Пока волк бегал за яблоком, поросенок кубарем скатился с дерева, подхватил мешок и припустил к дому. Снова волк остался ни с чем. На другой день волк пришел к поросенку и говорит: «Поросенок, поросенок, а ты знаешь, что нынче в деревне ярмарка будет?» «Знаю, как не знать». «Пойдем с тобой завтра, с утра пораньше». «Пойдем». На том и порешили. Волк ушел, а поросенок поднялся ни свет ни заря. Побежал на ярмарку, купил там маслобойку и понес домой. Только поднялся на холм, видит, снизу волк идет. Испугался поросенок, стал искать, где бы спрятаться, ничего не нашел, да и влез в маслобойку. А пока он лез, маслобойка упала и покатилась под гору прямо на волка. Испугался волк, бросился бежать, только его и видели. Приходит волк вечером к дому поросенка и рассказывает: «Как пошел я на ярмарку, только стал на холм подниматься. Тут на меня как что-то понесется, да большое, да круглое, и грохочет страшно. Едва я ноги унес». Засмеялся поросенок и говорит: «Так это же я в маслобойку залез и с горы покатился, чтобы тебя напугать». Рассвирепел волк, вскочил на крышу домика и стал лезть в трубу. А поросенок смекнул, к чему дело идет, и поставил на огонь большущий котел с водой. Только волк показался в трубе, поросенок подбежал и снял с котла крышку. Волк свалился в воду, а поросенок закрыл крышку обратно и не открывал, пока волк совсем не сварился. Вот так избавился однажды хитрый поросенок от волка и зажил счастливо. И по сей день, видно, живет, и репу с яблоками жует.